Возведи меня на скалу, когда немощь врывается с тыла, твои руки, Спаситель, ищу, они в бурю меня выносили, и по ним я сегодня грущу. Ты водил меня к тихим потокам и не раз возводил на скалу. Я томлюсь по духовным высотам, чтоб воздать тебе честь и хвалу. Не привык я скитаться в долинах, где туманы и тени от скал. Возведи меня снова к вершине, чтоб исчезла печаль и тоска. Мне знакомы и боль, и усталость, восхождением святым дорожа. Я хочу не лицо, чтоб сияло, а светилась от счастья душа. Аминь.